Совершенно верно, сэр. Это непросто. И как будто этого мало, еще эта телеграмма от Стифи. Ты помнишь третью телеграмму, которая пришла сегодня утром? Это телеграмма от мисс Стефани Бинг, кузины мисс Бассет, которая живет в Тотли Тауэрс. Ты видел ее? Она приезжала к нам на обед неделю или две тому назад. Небольшого роста, а весом как... Ах да, сэр. Я помню мисс Бинг. Очаровательная молодая леди. Вполне. Но что она от меня хочет? Вот в чем вопрос. Возможно, что-то совершенно неудобоваримое. Так что меня и это беспокоит. Ну и жизнь. Да, сэр. Я понимаю, надо держать жесткой верхнюю губу. Так, Джилс? Совершенно верно, сэр. В течение всего этого обмена мнениями мы двигались с довольно приличной скоростью, однако я успел заметить на столбе, мимо которого мы проехали, надпись «Totally in the world» — 8 миль. Скоро перед нами сквозь деревья показалось величественное здание. Я сбросил скорость. «Ну что, Дживс, приехали?» «Надо думать, сэр». Так оно и оказалось. Свернув в ворота и подъехав к парадному, мы узнали от дворецкого, что это действительно берлога сэра Ваткина Бассета. «И подъехал Чайльд Роланд к темной башне», — сказал Дживс, когда мы вышли из машины, хотя я не понял, что он имел в виду. Ответив «да-да», я сосредоточил свое внимание на дворецком, который пытался что-то сообщить мне. Он, оказывается, хотел сказать, что если я имею намерение немедленно встретиться с обитателями сего дома, то выбрал неподходящий момент, ибо сэр Ваткин, по его словам, отправился подышать свежим воздухом. Я полагаю, он где-то поблизости с господином Родериком Споудом. Я вздрогнул. После того случая в антикварной лавке имя Родерик, как вы догадываетесь, возбуждал у меня не лучшие чувства. Родерик Споуд? Такой высокий, с маленькими усиками и взглядом, который на расстоянии 60 шагов может открыть устрицу? Да, сэр. Он приехал вчера с сэром Ваткином из Лондона. Они ушли вскоре после обеда. Мисс Мадлен, полагаю, дома, но может потребоваться некоторое время, чтобы найти ее. А господин Финкнотль... Я полагаю, он также отправился на прогулку, сэр. Да? Ну что ж, хорошо. Тогда и я немного поброжу. Я был рад возможности некоторое время побыть один, так как мне следовало подумать. Я прогуливался вдоль трассы, занимаясь этим. Сообщение о том, что Родерик Споуд находился здесь, буквально потрясло меня. Я предполагал, что он всего лишь знакомый старого Бассета по клубу, чья деятельность распространялась на столицу. Его присутствие в Тауэрс сделало перспективу попытки выполнить поручение тетушки Далии, и так-то рассчитанное на то, чтобы взбудоражить самых толстокожих, вдвойне угрожающей. Что ж, вы сами понимаете. Я хочу сказать, представьте, как чувствовал бы себя какой-нибудь незадачливый криминальный маэстро, приехавший, чтобы совершить убийство в старый Гранж, если бы обнаружил, что там проводит уикенд не только Шерлок Холмс, но и Эркюль Пуаро. Чем больше я думала затеей стянуть этот сливочник корову, тем меньше она мне нравилась. Мне казалось, что должен существовать какой-то средний вариант, и что мне следует изучить все возможности в надежде найти некую формулу. Об этом я и думал, расхаживая по террасе. Старый Бассет, отметил я, очень удачно вложил свои деньги. Я немножко разбираюсь в загородных домах и нашел, что этот очень близок к идеалу. Приятный фасад, просторный вид, ровно выстриженные лужайки и общая атмосфера, что называется, старосветского покоя. Вдалеке мычали коровы, овцы, птицы, соответственно, блеяли и щебетали, а откуда-то неподалеку донесся звук выстрела, означавший, что кто-то пытается подстрелить водящихся в этих местах кроликов. Тотли Тауэрс был местом, где хозяин мог оказаться скверным, но, несомненно, все в нем радовало глаз. В то время, как я прогуливался вперед-назад, пытаясь подсчитать, сколько времени потребовалось старому мошеннику, штрафуя, скажем, 20 человек в день по 5 фунтов каждого, чтобы собрать достаточную сумму для покупки такого дома, мое внимание привлек интерьер комнаты на первом этаже, который был виден сквозь открытое французское окно. Он имел вид малой гостиной, производившей впечатление переполненности мебелью. Она была до предела наполнена стеклянными шкафами, а те, в свою очередь, до предела наполнены серебром. Совершенно очевидно, что передо мной коллекция Бассета.